Глава 17. Расстегивая верхние пуговицы дублета, Далтон Кэмпбелл толкнул высокую, сделанную из красного дерева дверь своих покоев. И, как всегда, на него мгновенно снизошло спокойствие. Денек выдался длинный, и до конца еще далеко. Предстоит еще пир. «Тереза!» – окликнул он. «Это я». Далтону хотелось остаться дома с женой, остаться и заняться с ней любовью. Ему необходимо расслабиться. Ладно, возможно, позже, если дела не помешают. Зевая, он расстегнул очередную пуговицу и ослабил воротник. В воздухе витал аромат лилий. Тяжелые занавеси из синего муара, висевшие на дальнем окне, были задернуты, скрывая темнеющее небо. Комнату мягко освещали лампы и ароматические свечи. В камине горел огонь. Причем скорее ради уюта, чем по необходимости. Далтон отметил, что темно-лиловый ковер недавно вычищен. Элегантные резные стулья с кожаной обивкой аккуратно расставлены у столов, украшенных вазами со свежими цветами. На кушетках с кажущейся небрежностью разбросаны плюшевые подушки, создавая атмосферу уюта и роскоши. Кэмпбелл рассчитывал, что жена проследит, чтобы прислуга всегда поддерживала в покоях должный порядок, пригодный как для деловых встреч, так и для приема гостей, что, по сути, одно и то же. Тереза прекрасно знает, что после сегодняшнего пира он наверняка пригласит кого-нибудь к себе, кого-нибудь нужного. И это может оказаться кто угодно, от дворника до тайного соглядатая. Все они одинаково важны. Каждый по-своему ценен для той паутины, что старательно плетет Далтон. Многолюдные пиры всегда предоставляют огромное поле деятельности. Люди все больше пьют, все сильнее оживляются, разговаривают о всяком разном, порой теряют осторожность, забывают скрывать свои тайные чувства, взаимоотношения. В этой обстановке частенько предоставляется возможность обрести новых союзников, закрепить чью-то лояльность и преданность, а значит, расширить паутину. Тереза, радостно улыбаясь, выглянула в дверь. «Любовь моя!» Несмотря на усталость, накопившуюся за долгий день, он не смог сдержать улыбки, глядя в сияющие темные глаза жены. «Тесс, солнышко мое, твоя прическа просто великолепна!» Собранные на затылке волосы держал золотой гребень. Густые темные косы были перевиты множеством золотых лент, отчего казались длинней и почти целиком закрывали шею, как воротник. Тереза наклонилась, и косы чуть раздвинулись, позволяя увидеть нежный изгиб лебединой шеи. 25-летняя Тереза была почти на 10 лет моложе мужа. Далтон считал ее несравненной красавицей. Еще один плюс к ее целеустремленности и решимости. Он до сих пор не мог свыкнуться с мыслью, что всего лишь полгода назад Тереза наконец-то стала его женой. За ней ухаживали многие, и некоторые из них имели куда более высокое положение в обществе, чем Далтон, но сильно уступали ему в честолюбии и целеустремленности. Далтон Кэмпбелл не был человеком, к которому можно относиться с пренебрежением. Каждый, кто имел глупость не принимать его всерьез, в один прекрасный день обнаруживал, что крепко его недооценил и сильно сожалеет об ошибке. Почти год назад Далтон сделал Терезе предложение. Она устроила ему форменный допрос с пристрастием. Поинтересовавшись со свойственной ей мягкостью, под которой скрывалась железная хватка, действительно ли он человек, твердо намеренный двигаться дальше? Под этими словами она подразумевала, естественно, намерен ли он стать одним из сильных мира сего. В то время Кэмпбелл был всего лишь помощником мирового судьи в Перфилде. не очень значительный пост. Но Далтон рассматривал его как удобную платформу для достижения своих целей. Место, где можно обзавестись нужными связями и возможностями. В ответ Далтон совершенно серьезно заверил Терезу, что он человек, стремящийся сделать значительную карьеру, и что, невзирая на его нынешнее положение, ни один из ее знакомых и близко не подойдет к будущему положению в обществе Далтона Кэмпбелла. Столь прямолинейное заявление застало Терезу врасплох и стерло улыбку с лица. И тут же, очарованная его убежденностью и целеустремленностью, Тереза согласилась выйти за него замуж. И в дальнейшем убедилась, что его слова не были пустой похвальбой. Как и планировалось перед свадьбой, Далтон занимал уже более значительный пост. А за первые месяцы после женитьбы его повышали трижды. Люди, имевшие когда-либо дело с Кэмпбеллом, благодаря его репутации законоведа или в процессе ведения дел с правительством Андеррита, высоко ценили его глубокие познания в андерском праве. Далтон Кэмпбелл был широко известен своими блестящими способностями легко разбираться в наисложнейших правовых положениях, глубокими знаниями основ и структуры законодательства, имевшихся прецедентов и положений. Люди, на которых работал Кэмпбелл, высоко ценили его знания законов, но гораздо больше дорожили его познаниями в том, как эти законы обойти, через какие лазейки и тайные тропы пробраться и какими путями выбраться из правовой ловушки. И уж безусловно ценили его способность забывать о законе, когда ситуация требовала решения законом не предусмотренного. В таких случаях Далтон оказывался весьма изобретателен и полезен. Тереза во мгновение ока с легкостью приспосабливалась к меняющимся обстоятельствам. И на новом месте, как ни в чем не бывало, тут же брала на себя руководство прислугой с таким апломбом, будто всю жизнь только этим и занималась. Прошло всего лишь несколько недель, как Далтон занял высшую ступеньку в штате министра. Тереза пришла в полный восторг, узнав, какие роскошные покои им предстоит занять. Теперь она, наконец, стала одной из тех, что стоят высоко и пользуются огромными привилегиями. Разумеется, Тереза пришла от этой новости в такой восторг, что чуть было не сорвала с него одежду, чтобы прямо на месте отдаться ему. Но Далтон знал, меньшего она от него и не ждала. Если кто и разделял его честолюбивые мечты, так это Тереза. «Ах, Далтон, не расскажешь ли мне, кто из нобелей будет на перу? Я умираю от любопытства». Далтон снова зевнул и потянулся. Он знал, что жена плетет собственную паутину. Скучные нобели. «Но министр там будет?» «Да». «Дурачок ты! Он-то ведь совсем не скучный. И я познакомилась с некоторыми женщинами, женами живущих в поместье помощников министра. Все они весьма значительные дамы, как я и рассчитывала. И мужья их все занимают важные посты». Она лукаво коснулась кончиком языка верхней губы. «Но все они не столь высокопоставлены, как мой муж». «Тесс, солнышко», — улыбнулся он, — «ты мертвеца вдохновишь ради тебя сделать карьеру». Тереза подмигнула и исчезла в комнате. «Тут для тебя под дверь просунули несколько сообщений», — продолжила она из соседней комнаты. «Лежат в секретере». Стоявший в углу элегантный секретер сиял, как темный драгоценный камень, сделанный из полированного ильма. Он был инкрустирован мореным кленом и темными бриллиантами. Каждый бриллиант сидел в отдельном золотом гнездышке. Ножки были покрыты темным лаком, как и у всей мебели в этой комнате. В потайном отделении под верхним ящиком лежало несколько запечатанных посланий. Далтон взломал печати и просмотрел каждое, оценивая важность. Некоторые представляли определенный интерес, но ничего срочного не было. В большинстве они просто содержали различную информацию. Мелкие вибрации из каждого уголка его обширной паутины. В одном сообщалось о человеке, вроде бы случайно утонувшем в городском фонтане. Это произошло средь бела дня, когда толпы людей проходили по площади мучеников. И хотя было светло и кругом толпились люди, никто ничего не заметил, пока не стало слишком поздно. Не впервые получая сведения о непонятных смертях, Далтон понимал завуалированное предостережение, что, возможно, имеет место своего рода вендетта с применением магии, но обставленное как несчастный случай. В другом упоминалась некая взволнованная дама, и сообщалось, что она никак не успокоится, и написала письмо одному из директоров, прося его о приватной беседе во время пира с пожеланием, чтобы ее послание оставалось сугубо конфиденциальным. Далтон знал, о какой даме идет речь, и лишь поэтому понял, что написала она директору Линскоту. Человеку, приславшему сообщение, хватило ума не упоминать никаких имен. Подозревал Далтон также и о причинах, по которым эта дама не желала успокаиваться. И его весьма беспокоила эта просьба о приватной беседе. В сообщении также говорилось, что письмо дамы каким-то образом затерялось и так и не дошло до адресата. Далтон убрал сообщение в тайник, чтобы позже перечитать заново, и задвинул ящик. В отношении женщины придется срочно что-то предпринимать. Но что именно, он еще не придумал. Излишние действия иногда так же вредны, как и бездействие. Не исключено, что женщине нужно только выговориться, спустить, так сказать, пар. И, возможно, она собирается для этого использовать директора Линскота. Далтон и сам с тем же успехом мог бы выслушать ее жалобы. Кто-нибудь на каком-то участке его паутины сможет дать ему необходимую информацию. И тогда он примет правильное решение. А ежели таковой не найдется, то, возможно, если с женщиной участливо поговорить, это сгладит ситуацию и укажет верное направление действий. Далтон совсем недавно занял свой нынешний пост, но уже успел проникнуть во все сферы жизни поместья. Он стал полезным коллегой для одних, доверенным лицом для других и защитником для избранных. И каждый метод приносил ему верных сподвижников. А поскольку у него имелись и знакомые маги, непрерывно расширяющаяся паутина связи звенела как арфа. Но с самого первого дня службы здесь наипервейшей целью Далтона было стать незаменимым для министра Шанбора. На второй неделе его работы в библиотеке поместья одним из директоров комитета культурного согласия был прислан исследователь. Министру Шанбору это не понравилось. Вообще-то, если по правде, он был просто в бешенстве, что случалось с Бертраном Шанбором довольно часто. Через два дня после приезда исследователя Далтон проинформировал министра Шанбора, что этот человек арестован в пьяном виде в постели какой-то шлюхи в Ферфилде. Конечно, это не преступление, хотя некоторые директора такое поведение воспринимают плохо. Но беда в том, что в кармане куртки исследователя нашли очень редкую и ценную книгу, написанную никем иным, как самим Йозефом Андером. Древний текст, совершенно бесценный, о пропаже которого из библиотеки поместья министра культуры сообщили сразу же после того, как исследователь отправился пьянствовать. Согласно данным Далтоном указаниям, в контору директоров немедленно сообщили о пропаже книги за много часов до того, как виновный был обнаружен. Одновременно с докладом Кэмпбелл отправил директорам собственноручно написанное заверение, что он не успокоится, пока злоумышленник не будет найден, и что он намерен немедленно начать публичное дознание, дабы выяснить, не является ли это преступление составной частью изменнического заговора. Последовавшее ошарашенное молчание кабинета директоров предвещало грозу. Мировой судья Ферфилда, на которого в свое время Далтон работал, был большим поклонником министра культуры и уж, конечно, отнесся с должным вниманием к факту кражи из культурной библиотеки Андерита и расценил сию кражу соответствующим образом, как бунт. Исследователя, у которого обнаружили книгу, быстренько казнили за преступление против андерского народа. Так что вместо шумного скандала по городу лишь поползли слухи о якобы имевшем место признании, сделанным этим человеком перед смертью. Признание, в котором, как говорили, он выдал остальных. Направивший исследователя в поместье директор, дабы его имя не связывали с преступлением против народа, а также с целью пресечения слухов, счел своим долгом подать в отставку. Далтон, как официальный представитель министра, курирующий дело, с большой неохотой принял отставку указанного директора, а потом издал опровержение якобы имевшего место признания преступника и официально закрыл дело. Одному старинному другу Далтона несказанно повезло, и он занял вакантный пост, к которому стремился чуть ли не всю свою жизнь. Далтон первым пожал руку новоиспеченному директору. Более благодарного и счастливого человека Далтон отродясь не видал. Сам он тоже был удоволен тем, что достойные люди, которых он любит и которым доверяет, счастливы. После этого случая Бертран Шанбор пришел к выводу, что его обязанности требуют более тесного сотрудничества с помощником, и назначил Далтона еще и заведующим секретариатом, что автоматически давало последнему власть над всем поместьем. Далтон стал подотчетен одному лишь министру. Именно это назначение и позволило им с Терезой переехать в нынешние покои, уступавшие в роскоши лишь покоям самого министра. Далтону казалось, что Тереза рада этому даже больше, чем он сам, ежели таковое возможно. Она просто влюбилась в комнаты, полученные вкупе с нынешним высоким положением. Ее совершенно очаровали высокопоставленные персоны, среди которых она теперь вращалась. И она просто упивалась встречами с важными и могущественными людьми, приезжавшими в поместье. Эти гости, как и обитатели поместья, относились к Терезе с должным уважением, которого требовал ее высокий статус. Несмотря на то, что большинство из них были благородного происхождения, в отличие от самой Терезы и Далтона. Далтон всегда считал, что происхождение – ерунда, и, вопреки мнению некоторых, не играет столь уж существенной роли. Стоит лишь понять, что для процветания куда как важнее нужные связи и верные слуги. Тереза, стоя в дверях, тихонько кашлянула. Далтон повернулся, и она, вздернув носик, грациозно вплыла в гостиную, демонстрируя свой новый наряд. Глаза Далтона расширились. Демонстрировала себя, вот что она на самом деле делала. Ткань платья в свете ламп, свечей и камина отливала волшебным сиянием. Золотые вышитые листочки сверкали по подолу. Расшитые золотом швы и края подчеркивали тоненькую талию и аппетитные формы. Тонкий шелк юбки позволял разглядеть очертания изящных ног. Но дара речи его лишило декольте. Платье едва прикрывало плечи. Вырез был возмутительно глубоким. Вид ее чуть ли не обнаженных грудей возбуждал и тревожил. Тереза покрутилась, демонстрируя глубокий вырез на спине платья. Буквально в два шага Далтон пересек комнату и схватил жену в объятия. Тереза засмеялась, оказавшись в ловушке его рук. Далтон наклонился, чтобы поцеловать ее, но она увернулась. «Осторожнее! Я потратила много времени на макияж! Не смажь его, Далтон!» И беспомощно застонала, когда он все равно поцеловал ее. Впечатление, произведенное на мужа, ей явно понравилось. И ему нравилось впечатление, которое она на него произвела. Тереза высвободилась и подергала за золотые ленточки, вплетенные в волосы. «Милый, как, по-твоему, они не стали длинней?» – жалобно спросила она. «Сущие наказания ждать, пока они отрастут». Заняв нынешний пост, Далтон стал человеком очень могущественным. А с новым положением пришли и соответствующие привилегии. Отныне его жене дозволялось носить волосы длиннее. Жены остальных обитателей поместья носили волосы до плеч. Его жена теперь могла носить такие же. Теперь ее волосы будут длиннее, чем у всех, за исключением лишь немногих женщин в доме или во всем Андерите, или во всех Срединных землях, если уж на то пошло. Она замужем за весьма важной персоной. Эта мысль наполнила Кэмпбелла холодным восторгом. Так случалось, когда он вдруг вспоминал, сколь высоко вознесся и сколь многого достиг. Далтон Кэмпбелл рассматривал свое нынешнее положение лишь как начало. Он намеревался идти дальше. У него были на этот счет конкретные планы. И был человек, у которого просто страсть к разным планам. И не только к ним. Впрочем, неважно. С такой ерундой Далтон вполне мог справиться. Министр просто пользуется предоставленными министерским положением возможностями. «Тесс, солнышко, твои волосы очень быстро растут. Если какая-нибудь женщина смотрит на тебя сверху вниз из-за того, что они еще недостаточно длинные, ты просто запомни ее имя. Потому что в конечном итоге твои волосы станут длиннее, чем у них у всех. А когда они, наконец, отрастут должным образом, ты сможешь отплатить обидчицам той же монетой». Тереза поднялась на цыпочки и повисла у него на шее, просияв от счастья. Сцепив платье у него на шее, она кокетливо поглядела на мужа. «Тебе нравится мое платье?» И еще теснее прижалась к Далтону, не сводя с него глаз. А его взгляд скользил все ниже и ниже. Вместо ответа Далтон наклонился и быстро просунул руку ей под подол, проведя ладонью по внутренней стороне бедра до того места, где заканчивались чулки. Она ахнула сделанным изумлением, когда его рука достигла потайного местечка. Далтон снова поцеловал ее, нежно лаская пальцами. Он и думать забыл о том, чтобы отвезти Терезу на пир. Он жаждал утащить ее в постель. Далтон начал потихоньку подталкивать ее к двери спальни. Но Тереза вывернулась из его жарких объятий. «Далтон, не тискай меня, а то все увидят, что платье помято». «Сомневаюсь, чтобы кто-нибудь вообще это заметил. По-моему, все будут смотреть на то, что из него выглядывает. Тереза, я не хочу, чтобы ты надевала это. Только если захочешь поприветствовать своего мужа, когда он приходит домой». Тереза игриво потрепала его по плечу. «Далтон, перестань!» «Я не шучу». Он снова посмотрел на ее бюст. «Тереза, это платье. Оно слишком откровенное». «Ах, Далтон, ну перестань!» Тереза отвернулась. «Не глупи, пожалуйста. В наши дни все женщины носят такие платья». Она снова повернулась к нему лицом, откровенно флиртуя. «Уж не ревнуешь ли ты, а? К тому, что другие мужчины восхищаются твоей женой». Тереза была единственным, чего он жаждал больше, чем власти. Если дело касалось жены, Далтон никогда не воспринимал никаких намеков и предложений. Духи знают, что в поместье достаточно мужчин, которыми восхищаются и которым даже завидуют. Ибо они добились высокого положения благодаря своим женам, доступным для министра Шанбора. Далтон Кэмпбелл не из таких. Да, он добивался желаемого, но лишь собственным умом и талантом, а не телом жены. И это тоже ставило его выше остальных. Решительность Далтона быстро улетучивалась, и он продолжил снисходительно. «А откуда они узнают, что ты моя жена? Их глаза никогда не доберутся до твоего лица». «Далтон, прекрати! Ты становишься невыносимо зануден. Все женщины будут в таких платьях. Такова мода. Ты так занят своей новой работой, что ничего не знаешь о моде. А я знаю. Хочешь верь, хочешь нет, но мое платье образец скромности в сравнении с тем, что носят другие. Я не буду надевать столь откровенные платья, как они. Я знаю, как ты к этому относишься. Но и выглядеть хуже других тоже не собираюсь. Никто на это внимание не обратит. Разве что подумают, будто жена помощника министра – благонравная малышка». «Никто не сочтет ее благонравной. Все сочтут, что она объявляет о своей доступности». «Тереза, но ты можешь надеть другое. Например, красное с треугольным вырезом. В нем тоже будет виден... достаточно виден твой бюст. И уж вряд ли красное платье можно счесть благонравным». Она повернулась к мужу спиной и, надувшись, скрестила руки на груди. «Полагаю, ты будешь счастлив видеть меня в домашнем платье. А все женщины станут шептаться за моей спиной, что я одета как жена младшего помощника мирового судьи. Красное платье я носила, когда была никем. Я думала, ты обрадуешься, увидев меня в новом наряде. Убедишься, что твоя жена не уступает в элегантности здешним дамам. Но теперь я никогда не стану здесь своей. Буду серой женушкой помощника министра. И даже заговорить со мной никто не захочет. У меня не будет друзей. Далтон глубоко вздохнул, глядя, как она трет пальцем нос. Тесс, солнышко. Женщины на Перу действительно будут так одеты? Она мгновенно обернулась, просияла. Далтон вдруг подумал, что ее поведение мало отличается от реакции той девушки Хакинки на кухне, которая просияла точно так же, когда он пригласил ее к министру культуры. «Ну, конечно, все женщины носят такие же. Просто у меня не те формы, что у них. Мне и показывать особенно нечего. Ах, Далтон, вот увидишь, ты будешь мною гордиться. Я хочу быть достойной женой помощнику министра. И хочу, чтобы ты мог гордиться мною. Как я горжусь тобой. И я все для тебя сделаю, Далтон. Для такого человека, как ты, очень важно иметь соответствующую жену. Я защищаю твои позиции в твое отсутствие. Ты даже не знаешь, какими могут быть женщины. Мелочными, завистливыми, амбициозными. Лживыми, вероломными, коварными. Стоит лишь им вовремя сказать мужу гадость о ком-нибудь, и мгновенно эта злобная сплетня окажется у всех на устах. А я забочусь о том, чтобы подобные гадкие слова не распространялись. Чтобы никто не осмеливался их повторять». Далтон кивнул. Он отлично знал, что женщины передают своим мужьям сведения и сплетни. «Догадываюсь». «Ты всегда говорил, что мы с тобой партнеры. И ты знаешь, как я защищаю тебя. И сколько я сил прилагаю, чтобы тебе было хорошо на каждом новом месте. И знаешь, что я никогда не сделаю ничего, что могло бы повредить твоим стараниям, чтобы нам с тобой было еще лучше. Ты всегда говорил, что будешь перевозить меня во все лучшие дома, и ко мне везде будут относиться как к равной. И ты выполнил свое обещание, муж мой. И я знала, что так будет. Поэтому я согласилась выйти за тебя. Я, конечно, всегда любила тебя, но все равно бы не вышла за тебя замуж, если бы не верила в твое будущее. Мы можем рассчитывать только друг на друга, Далтон. Подвела ли я тебя хоть раз?» «Нет, Тесс, ни разу». «Так неужели ты думаешь, что я подведу тебя сейчас, когда ты занял такой важный пост? Когда ты стоишь всего в шаге от подлинного величия?» Тереза была единственной, кому Кэмпбелл доверил свои смелые планы. Она знала, к чему он стремится, и никогда не осуждала его. Она в него верила. «Нет, Тесс, ты не поставишь мои мечты под угрозу, я знаю». Вздохнув, он провел ладонью по лицу. «Носи это платье, если считаешь, что так надо. Я доверюсь твоим суждениям». Тереза улыбнулась и подтолкнула его в гардеробную. «Ступай, переодевайся. Ты будешь там самым красивым. И если уж у кого и возникнет повод для ревности, так это у меня. Да все дамы просто позеленеют от зависти. Что лучший мужчина в этом поместье принадлежит мне». Далтон схватил ее за плечи и рывком повернул к себе. «Держись подальше от человека по имени Стейн, почетного гостя Бертрана. Держи свое платье подальше от его носа. Поняла?» Тереза кивнула. «А как я его узнаю?» Кэмпбелл отпустил ее и выпрямился. «Это нетрудно. На нем плащ из человеческих скальпов». «Не может быть!» – ахнула Тереза и прижалась к нему. «Это тот, о котором ты мне говорил? Из-за южных степей? Из древнего мира? Который приехал обсудить наш будущий альянс?» «Да, держись от него подальше». Она моргнула, переваривая столь сногсшибательную новость. «Как интересно! Вряд ли здесь такие раньше бывали. Должно быть, он занимает очень высокий пост». «Да, он облечен полномочиями. И мы будем с ним обсуждать серьезные дела. И я не хотел бы, чтобы мне пришлось разрезать его на кусочки, если он попытается затащить тебя в постель. Это будет стоить драгоценного времени. Придется ждать, пока император пришлет другого представителя из древнего мира». Тереза отлично знала, это не пустая похвальба. Далтон учился владеть мечом так же настойчиво, как изучал право. Он способен снести голову сидящей на персике блохе, не задев нежной кожицы. «К чему ему смотреть на меня?» – хихикнула Тереза. «Спать одному ему все равно сегодня не придется. Да женщины просто передерутся за право переспать с таким жутким человеком. Человеческие скальпы!» Она изумленно покачала головой. «Женщина, которая нынче окажется в его постели, будет сенсацией сезона всех приемов на месяцы вперед». «Может, мне пригласить хакинскую девушку, чтобы она рассказала всем, насколько это хорошо и приятно?» – рявкнул Далтон. «Хакинку?» – хмыкнула Тереза, отметая подобную глупость. «Сомневаюсь. Мнение хакинки для этих дам ничего не значит». Она помолчала и спросила. «Так что, решение еще не принято? Мы до сих пор не знаем, останется ли Андерит со Срединными землями или присоединится к императору Джегану из Древнего мира?» «Нет, пока неизвестно, как пойдут дела. Мнение директоров разделилось. Стейн только что прибыл, чтобы высказать свои предложения». Тереза поднялась на цыпочки и чмокнула его в щеку. «Я буду держаться от этого Стейна подальше. А пока ты будешь решать судьбу Андерита, я, как всегда, буду прикрывать тебе спину и держать ушки на макушке». Она направилась к спальне, но тут же вернулась. «Если этот человек прибыл с предложениями императора...» Внезапное озарение осветило ее темные глаза. «Далтон, сегодня на пиру будет суверен, да? Сам суверен почтит своим присутствием пир». Далтон пальцами приподнял ее подбородок. «Умная жена? Лучший союзник, которого только может иметь мужчина». Улыбаясь, он позволил ей ухватить его за мизинцы и потащить в гардеробную. «Я видела этого человека лишь издали. Ой, Далтон, ты прелесть! Привел меня в такое место, где я смогу сидеть за одним столом с самим сувереном». «Ты только помни, что я сказал, и держись подальше от Стейна, если меня не будет рядом. И, кстати, тоже относится и к Бертрану. Хоть я сильно сомневаюсь, что он посмеет перейти мне дорогу. Если будешь паинькой, я представлю тебя суверену». Тереза на мгновение потеряла дар речи. «Когда мы вечером вернемся домой, ты увидишь, какой хороший я могу быть. Да хранят меня духи!» — шепотом продолжила она. «Надеюсь, мне хватит терпения. Суверен. Ой, Далтон, ты просто чудо!» Тереза села перед трюмо и принялась выяснять, какой ущерб нанесли ее макияжу поцелуи мужа. А Далтон распахнул высокий гардероб. «Ну, Тесс, так какие сплетни ты сегодня слышала?» Он перебирал рубашки, выискивая ту самую с любимым воротничком. Поскольку Тереза была одета в золотистых тонах, он поменял свои планы и решил надеть красный плащ. Тереза, наклонившись к зеркалу, пудрила щеки маленькой пуховкой и излагала гулявшие по поместью слухи. Ничто из услышанного Далтона не заинтересовало. Его мысли крутились вокруг действительно серьезных дел, с которыми ему предстояло разобраться. Размышлял он и о директорах, которых ему еще предстояло убедить, и о том, как управиться с Бертраном Шанбором. Министр был коварным человеком, и Далтон его очень хорошо понимал. Министр был столь же честолюбив, как Далтон, если не больше. Бертран Шанбор желал заполучить все, от попавшейся на глаза хакинской девчонки до кресла суверена. Если бы спросили Далтона, а его и спрашивали, то, по его мнению, Бертран Шанбор всегда получает то, что хочет получить Бертран Шанбор. А Далтон Кэмпбелл получит ту власть и могущество, которую хочет получить Далтон Кэмпбелл. Ему нет необходимости становиться сувереном. Сойдет и пост министра культуры. Настоящей властью над Андеритом обладал министр культуры. Это он издавал законы и назначал судей, следящих за их исполнением. Власть и влияние министра культуры распространялось буквально на все и вся в Андерите. Он курировал коммерцию, искусство, учебные заведения и ведал вопросами веры. Он также курировал армию и все общественные проекты. А еще вел религиозные дела. Суверен – это церемонии и помпезность. Побрякушки и роскошные наряды. Приемы и любовные шашни. Нет, Далтон удовлетворится должностью министра культуры. И сувереном, послушно танцующим в паутине, сплетенной Далтоном. «Я велела начистить твои парадные сапоги», – сообщила Тереза, указав другой конец гардероба. Далтон наклонился и достал их. «Далтон, какие новости из Эйдендрила? Ты сказал, что Стейн будет говорить от имени имперского ордена из Древнего мира. А что Эйдендрил? Что нового в Срединных землях?» Вернувшийся из Эйдендрила посол сообщил, что мать-исповедница не только повела Срединные земли за магистром Ралом, новым владыкой Дхарианской империи, но и собралась за него замуж. Надо полагать, сейчас они уже поженились. «Замуж? Сама мать-исповедница замужем?» Тереза снова повернулась к зеркалу. «Ах, это, наверное, было грандиозно! В Андерите, наверное, подобного зрелища никогда не бывало!» Тереза на мгновение замерла. «Но магия-исповедница уничтожает мужчину как личность. Этот магистр Рау станет всего лишь игрушкой в ее руках!» Далтон покачал головой. Судя по всему, он и сам волшебник, и не подвластен ее магии. А она умница, что вышла замуж за обладающего волшебным даром магистра Рау из Дхары. За этим видна хитрость, убежденность и умелое стратегическое планирование. С присоединением Срединных земель к Дхаре образовалась империя, которой стоит опасаться, с которой стоит считаться. Решение предстоит трудное. Послы также сообщили, что магистр Рау кажется решительным человеком с глубокими убеждениями, готовый защищать мир и свободу тех, кто присоединился к нему. А еще он человек, потребовавший от Андерита безоговорочной сдачи на милость о растущей Дхарианской империи, причем немедленной. Люди такого сорта, как правило, неблагоразумны. От такого человека следует ждать сплошных неприятностей. Далтон, наконец, извлек из шкафа рубашку и показал Терезе. Та одобрительно кивнула. Он разделся до пояса и натянул свежую, приятно пахнущую рубашку. Стейн привез от императора Джегана предложение Андериту занять достойное место в его новом мировом порядке. Послушаем, что он скажет. Если Стейн является показателем, то имперский орден отлично понимает все нюансы власти. В отличие от Эйдендрила, орден охотно согласился обсудить некоторые моменты, важные для Далтона и министра. «А директора? Каково их мнение?» Далтон недовольно хмыкнул. Число директоров, придерживающихся старых традиций, приверженцы так называемой свободы народов Срединных земель, все время уменьшается. Директоров, настаивающих на том, чтобы мы оставались с остальными Срединными землями, то есть присоединились к магистру Рао, единицы. Народ устал слушать их устаревшие нотации и тоскливые нравоучения. Тереза отложила щетку для волос и озабоченно нахмурилась. «Будет война, Далтон? И на чьей стороне выступим мы? Нас тоже втянут в войну?» «Война будет долгой и кровавой. И я совершенно не намерен оказаться втянутым в нее или втянуть в нее в наш народ». Далтон успокаивающе положил руку ей на плечо. «И сделаю все необходимое, чтобы защитить Андерит. Многое зависело от того, на чьей стороне перевес. Совершенно незачем присоединяться к проигрывающей стороне. В случае необходимости мы всегда можем запустить Домини Диртх. Ни одна армия, ни магистр Рао, ни имперского ордена не сможет устоять против такого оружия. Но гораздо лучше для всех нас присоединиться к той стороне, которая предложит лучшие условия и перспективы». «Но магистр Рао – чародей!» Тереза схватила его за руку. «Ты сам говорил, что он обладает волшебным даром. Никто не знает, что может сотворить волшебник». «Это вполне может оказаться одной из причин, по которым стоит присоединиться к Дхаре. Но имперский орден поклялся уничтожить магию. Возможно, у них есть способы противостоять волшебству магистра Рао». «Да, но если магистр Рао волшебник, то наверняка может устроить какое-нибудь жуткое волшебство, вроде нашего Домини Диртх. Он способен бросить свою силу против нас, если мы откажемся сдаться ему. Далтон потрепал жену по плечу и продолжил одеваться. «Не бойся, Тесс. Я не позволю, чтобы Андерит обратился в пепел. И, как я уже говорил, Орден заявил, что покончит с магией. Если это действительно так, ни один волшебник не сможет ничего предпринять против нас. Просто надо послушать, что скажет Стейн». Далтон не представлял, каким образом Имперский Орден может покончить с магией. В конце концов, магия существует столько же, сколько существует мир. Возможно, имперцы просто намерены ликвидировать всех, кто обладает волшебным даром. Но так эта мысль не нова. И едва ли они имеют шанс на успех. В мире давно уже есть люди, требующие отправить всех колдунов на костер. В Андерите сидят в заключении несколько лидеров этого движения. И среди них Серин Раек. Харизматичный, фанатичный, неистовый Серин Раек. Человек неуправляемый и опасный. Если он, конечно, еще жив, поскольку сидит в тюрьме уже много месяцев. Райк считает, что ведьмы, как он называет тех, кто наделен даром, суть зло. У него есть последователи, которых он, прежде чем его арестовали, сумел превратить в дикую разъяренную толпу. Такие люди опасны. Однако Далтон выступил против его казни, потому что такие люди могут быть и полезны. «Ой, ты просто не поверишь!» – говорила между тем Тереза. Она снова пересказывала сплетни. Размышляя о Серине Раике, Далтон слушал вполуха. «Та женщина, о которой я говорила, ну, что слишком высоко себе мнит, Клодина Уинтроп. Так вот, она заявила нам, что министр ее принудил». Далтон по-прежнему не вслушивался. Он знал, что это вовсе не сплетня, а так оно и было. Клодина Уинтроп и была той самой взволнованной дамой, упомянутой в секретном послании, лежащем в потайном ящике секретера. Той самой, для которой ему предстояло найти пряник. Она же была той, что направила письмо директору Линскоту. Письмо, так и не попавшее адресату. Клодина Уинтроп крутилась подле министра всякий раз, как предоставлялась возможность. Флиртовала с ним, улыбалась и строила глазки. Интересно, на что она рассчитывала? Она получила то, чего просила. Чем она теперь недовольна? И поэтому она так зла из-за грубого поведения министра, что после пира намерена сообщить госпоже Шанбар и всем гостям, что министр самым жестоким образом принудил ее. Далтон немедленно навострил уши. «Изнасиловал, как она говорит. И именно на изнасилование она намерена пожаловаться жене министра». Тереза повернулась и взмахнула кисточкой из беличьего меха. «А заодно и директорам из Комитета культурного согласия, ежели таковые будут присутствовать. И Далтон, если суверен будет на перу, все это может приобрести довольно неприятный оборот. Суверен вполне способен поднять руку, требуя тишины, чтобы дать ей возможность высказаться». Далтон превратился в одно сплошное ухо. На перу будут 12 директоров. Теперь он знал, о чем собирается говорить Клодина Уинтроп. «Она так и заявила, да? Ты собственными ушами это слышала?» «Да», — уперла Тереза руку в бок. «Ну разве не здорово? Ей бы следовало знать, что такое министр Шанбор, что он переспал с доброй половиной всех женщин поместья. И теперь она намерена раздуть из этого целую историю? Вот переполоху-то будет. Далтон, я тебе точно говорю, она что-то затевает». Тереза стала рассказывать о чем-то еще, но Далтон перебил. «Что говорят о ней другие женщины, о намерениях Клодины?» Тереза положила кисточку на трюмо. «Ну, все мы думаем, что это просто ужасно. То есть, я хочу сказать, министр Шанбар – человек значительный. Да он же в один прекрасный день вполне может стать сувереном. Ведь наш суверен уже далеко не молод. Министра могут призвать на трон суверена в любой момент. Это жуткая ответственность». Глядя в зеркало, она достала заколку для волос. Затем повернулась и потрясла ею у мужа перед носом. «Министр ужасно загружен и очень много работает, и имеет полное право на безобидные развлечения. И женщины не возражают. Никого это не касается. Это их личная жизнь. которую совершенно незачем выставлять на всеобщее обозрение. К тому же, маленькая дрянь сама напросилась». С этим Далтон поспорить не мог. За всю свою жизнь он так и не сумел понять, как женщины, будь то благородные андерки или простушки-хакинки, могут строить мужчине глазки, а потом удивляться тому, что тот поднимается, фигурально выражаясь, в атаку. Конечно, та девушка, Беата, слишком юна и неопытна, чтобы разбираться во взрослых играх. Не предвидела она, как Далтон предполагал, и участие Стейна в этой истории. Далтону было даже немного жаль девушку, хоть она и хакинка. Нет, она не заметила притаившегося Стейна, когда восхищенно улыбалась министру. Но прочие, живущие в поместье, и взрослые женщины, приезжающие из города на первые приемы, те прекрасно знали, что такое министр, и у них не было оснований возмущаться. Далтон знал, что некоторые лишь немного обижались, когда не получали какого-нибудь вознаграждения. Короче, пряника. И тогда это улаживал Далтон. Находил подходящий пряник и старался наилучшим образом убедить их, что пряник придется им по вкусу. Некоторые мудро принимали щедрый дар. Большинство именно этого и хотели в первую очередь. Далтон нисколько не сомневался, что женщины поместья всполошились, прознав о намерениях Каладины. Многие из них побывали в постели министра, соблазненной ореолом власти. И у Далтона имелись все основания полагать, что те, которые еще не побывали там, к этому стремятся. А Бертран либо еще не добрался до них, либо не пожелал. Как и предыдущий министр, он имел обычай назначать сотрудников поместья лишь после знакомства с их женами. Далтону уже пришлось отказать от места одному человеку, потому лишь что Бертран счел его жену слишком плоской. Жаждущим лечь под министра не было конца, а министр отличался ненасытностью. Впрочем, у него имелись определенные требования. Как многие мужчины в возрасте, он предпочитал юных. И в отличие от мужчин в возрасте, имел возможность удовлетворять свое пристрастие, не посещая городских проституток. Бертран Шанбор избегал шлюх как чумы, опасаясь подцепить какую-нибудь заразу. Бертран Шанбор имел постоянный источник здоровых молодых женщин с ограниченным опытом и определенной внешности. Они добровольно слетались на огонек практически неограниченной власти. Далтон ласково погладил Терезу по щеке. Ему посчастливилось заполучить женщину, не только разделявшую его чистолюбивые планы, но и, в отличие от многих, разборчивую в способах их воплощения. «Я люблю тебя, Тесс». Удивленная неожиданной лаской, она взяла его ладонь обеими руками и осыпала поцелуями. Далтон не знал, чем заслужил ее. В нем не было ничего, что могло привлечь такую славную женщину, как Тереза. Она – единственное, что он заполучил не одним лишь усилием воли, сметая всякое сопротивление и убирая все препятствия на своем пути. В нее он был безумно влюблен. Когда добрые духи сочли возможным забыть все ошибки, совершенные Далтоном, и наградить его этим пряником, Далтон, не размышляя, вцепился в дар мертвой хваткой. Страстные мечты, которым он предавался, глядя в полное обожание глаза Терезы, вмешалась действительность. Каладиной придется заняться вплотную. Ей просто необходимо заткнуть рот. Далтон перебрал в уме все, что можно предложить в обмен на молчание. По сути, абсолютно всем безразличны похождения министра. Но обвинение в изнасиловании, выдвинутое благородной дамой, может повлечь за собой крупные неприятности. Среди директоров есть и такие, что придерживаются воздержания. Директора Комитета культурного согласия очень пристально следят за теми, кто может стать сувереном. Некоторые хотят видеть следующим сувереном человека, отличающегося более строгими правилами. И они имеют право отклонить любую кандидатуру. После того, как Бертран Шанбор займет кресло суверена, то, что думают директора, не будет иметь ровно никакого значения. Но до того, безусловно, их мнение очень важно. Каладину необходимо заткнуть. Далтон, ты куда?» «Мне нужно лишь написать и отправить записку», — ответил он уже от дверей. «Я скоро».